Глава 41. Болела каждая мышца, каждая косточка. Я чувствовал себя так, словно выполнил 1000 приседаний и пробежал 10 миль. А чтобы остыть, напоследок пару сотен раз отжался от пола. Кругом, куда ни посмотри, синяки и царапины. Пожалуй, пора завести себе новое хобби. Прежнее стало чересчур опасным. Тут передо мной вновь возникло чье-то лицо. На сей раз омерзительнее первородного греха. Это была морда крысюка, которого, по-моему, выгонит вон даже крысючья самка. Я схватил его за горло и не отпускал, пока не поднялся. Выяснилось, что меня бросили в каком-то переулке и что крысюк шарил в моих карманах. Я возвратил себе свое добро. Крысюк было заскулил, я не собирался миндальничать. Настроение было настолько паршивым, что хотелось кого-нибудь прикончить. Вернулась головная боль. Разумеется, со смертью этого крысюка на свете стало бы легче дышать, но я всего лишь отвесил ему зуботычину. Тут мне пришла любопытная мысль. Терять было нечего, и я решил попробовать. Богам все равно известно, куда я направляюсь. Я вытянул вдоль веревку магадр, отрезал от нее кусок и привязал к хвосту крысюка. Он был столь озабочен своими бедами, что ничего не заметил. Пора было двигаться. И пошустрее. Может, удастся навести Годоротов на ложный след. Я вышел на Флитвуд Плейс, одну из тех коротких, не слишком оживленных улиц, которые ведут к кварталу грез. Она бежала мимо комплекса зданий Арсенала. Несмотря на то, что война почти закончилась, там кипела работа. Понятия не имею, как люди выдерживают этот грохот. Я передвигался от укрытия к укрытию, будучи уверен в том, что через сотню-другую ярдов окажусь в квартале грез. У меня над головой пролетели две совы, они преследовали некое расплывчатое пятно. Я усмехнулся. «Молодец, Йоркин, старается». По кирпичной стене поползли тени. Над моей головой послышался шелест. Ветерок подхватил и закружил в воздухе сотни черных листьев. Я был не прочь услышать рев драконов и увидеть колонны громовых ящеров, но до этого не дошло. Каждый новый шаг приближал меня к кварталу грез. Издалека пришло грозное до жути напоминание. «От нога не скрыться». Да, запас слов моего старого приятеля не слишком велик. На бегу я прикинул, не повторить ли тот фокус, который я выкинул с крысюком. Может, получится. Интересно, куда подевался Йоркин? В той стороне, откуда я появился, вдруг заклубился густой темно-коричневый дым. Сверкнула молния. В воздух по широкой дуге взмыла сова. Прогремел гром. Все это видел не только я. Прохожие на улице остановились и разинули рты. Годороты сцепились с шаирами. Я не стал дожидаться, пока они перейдут к рукоприкладству. Мне и без того хватало хлопот. За моей спиной завыл волк, или пес размерами с корову. Его вой мог означать только одно. Хозяин я взял след. Опустив голову, я устремился к заветной цели. Передо мной, на рубеже, за которым ожидало спасение, возникло нечто, сгустилась неведомо откуда взявшаяся тень. Вой за спиной повторился, на сей раз гораздо ближе. Я не стал ни сворачивать, ни останавливаться, а, очертя голову, бросился вперед.